Слава Господу, братья и сестры, за этот вечер. И вы знаете, дивный наш Господь, как Он нас благословляет, именно тех людей, кто сегодня понимает, что без Него он не может делать ничего. Вы знаете, я удивляюсь. Знаете, в Писании написано, что когда Павел пришел к Коринфу, он говорит, я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, а как с плотскими. Но я хотел воспитать твердую пищу, но вы были не в силах. И он говорит, поэтому я вас кормил молоком. Знаете, молоко – это Слово Божье. Это тоже Слово Божье. Но поймите, что чтобы христианин мог расти дальше, ему нужно когда-то переходить на твердую пищу. Вы согласны, друзья? Но нельзя же молоком питаться всю жизнь. Знаете, когда младенец растет, он дорос до 1 года. Я пришел, там, на ВИК, принес своего ребенка, они меня спрашивают, уже ему было год, чем питаешь ребенка? Я говорю, ну, еще формулой питаю, и еще там, ну, кое-что там даю ему, там, яблочко. Они, да ты знаешь, что он должен уже есть все, что ты ешь, все, пиццу, рыбу, мясо. И они мне назначили еще один аппоинтмент, и еще долго мне втолковали, что ему надо уже всю пищу, а ты его только формулой кормишь. Знаете, я пришел, думаю, ничего себе. Вот, и после этого я начал его кормить всей пищей, всей пищей. Знаете, друзья, и многие говорят, брат Костин какие-то проповеди говорит, такие какие-то сложноватые. Но вы знаете, я к этому шел больше 10 лет, я вам скажу точно. Я больше 10 лет просил, Господи, дай мне возможность, чтоб я получал какую-то пищу, которая дала мне рост. Я просил Бога, я шел, я не понимал, как мне это достичь. И в один прекрасный момент, когда я понял, что смысл, нужно поменять отношение к Богу, что нужно понять, что твое личное общение с Богом, как брат Славий говорил, это самое важное, что прийти к Нему и быть с Ним. Вы знаете, когда я это сделал, когда я начал вот так к Нему идти, когда я, так сказать, свое сердце расположил, чтобы искать Его, и понял, что Он живой Бог, покаялся. Вы знаете, я читаю сегодня Библию, это как новая книга. Это как я вроде никогда не читал. Я ее читаю, вроде та же книга, Библия, я уже много лет читал, но я ее читаю, я совершенно другой смысл вижу, совершенно стишок прочитываю, и там что-то то, что я никогда его не видел. И оно действительно какое-то неудобно вразумительное. Вы знаете, Павел, он пытался и хотел кормить христиан чем-то более твердым. И Петр говорит о Павле, что, как наш возлюбленный Павел написал в своих посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное. Павел, он имел твердую пищу внутри себя и хотел кормить христиан ею, чтобы они могли уже начинать кушать не только молоко, но уже и на мясо переходили. Вы скажете, нам надо просто, вот скажи, вот допустим, тема освящения. Ну скажи, братья, давайте освящаться, давайте перестанем делать грехи, давайте жить свято. Это молочко. Это молочко. Потому что человеку скажи такие слова, он не знает, как, что его освящает, как нужно жить, чему стремиться, чтобы его жизнь изменялась. Ты просто ему сказал, просто указал ему директивы. Не греши, делай правду и так далее. Это молочко. И когда мы читаем послание апостола Павла, обратите внимание, он говорил такие вещи, которые нельзя назвать молочком. Помните, он говорит о законе, и он говорит о том, почему закон обнаруживает грех, почему закон, он делает то, что человек больше грешит. Помните, он говорит, потому что грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякие пожелания. И он говорит, поэтому грех становится крайне грешен посредством заповеди. Скажите, это молочко? Прочитай этот стишок, и ты его вообще не поймешь. Но он пытается объяснить. Он понимает, что эти вещи нельзя объяснить просто. Нельзя. И он начинает копать. Ему дано от Бога. Он пытается им объяснить, что заповедь Божья, если у тебя нет силы от Бога, она просто еще больше произведет тебе желание грешить. И он прямо подбирает слова. Слова, которые неудобно вразумительные, чтобы объяснить ту вещь, которую просто не объяснишь. Понимаете, друзья? Поэтому, если мои проповеди немножечко сложноватые, друзья, вы меня простите. Я перешел на этот уровень. Меня Бог питает таким словом. И я вам это даю сегодня, друзья. Потому что, когда Он мне это дает, я радуюсь. Мой дух горит. Я что-то получаю. Питание от Бога. Мне хочется к Нему еще ближе и ближе идти. Слава Иисусу! И я знаю, что Он хочет всех вас благословить, чтобы каждый из нас, я не сужу, кто-то младенец, кто так сказать, уже взрослые, но мы должны иметь такое желание и понимать, что Божьи откровения в нашу жизнь через это слово, когда они приходят, они даются нашему духовному человеку, чтобы мы могли расти, чтобы эта книга никогда не стала, знаете, такой закрытой, такой знакомой, такой уже, знаете, ну что, почитал уже много раз, ну что тут можно еще взять? Много можно взять. Когда Дух Святой придет, когда Он тебе принесет, когда Он тебе покажет, загорится твое сердце, и твой дух начнет получать питание от Бога. Брат Виталий говорил, что самое главное в нашей жизни – это Слово Божье, чтобы ты им жил. А как жить, если я уже знаю наизусть все события в жизни Иисуса? Что еще я могу тут найти? Дух Святой, если Он придет, Он тебе покажет. И ты увидишь то, что никогда не видел, и будешь радоваться своей жизни. Вы знаете, друзья, сегодня кратко, постараюсь кратко поделиться вот именно таким словом. Называется слово «значение выбора». Вы знаете, выбор, выбор. Господь вот так и сказал, выбор Духом Святым мне, и дал мне слово про это слово «выбор». Знаете, что это выбор? Выбор – это когда человек, он стоит перед какой-то вещью, и у него есть два каких-то определенных момента, что он может выбрать. Между чем-то хорошим и между чем-то плохим. Когда нет выбора, это очень плохо. Вы знаете, когда человек не имеет выбора, это значит, он приходит, ему что-то дают, и он должен это брать. И мы все любим выбор. Когда ты идешь в магазин, ты любишь, чтобы был выбор? Ты любишь, чтобы одни штаны висели, или одна юбка, или чтобы там их много было, чтобы ты походил, выбрал что-то хорошее для себя. Поэтому выбор, он вошел в наше сознание, и мы так понимаем, что выбор – это хорошо. И вот я хочу, как бы, опять же, тема о освящении. Выбор, выбор. Давайте откроем, друзья, Бытие. Бытие – это хорошо известная вам история, друзья, с 3 главы, когда змей, он искушал Еву. И мы видим, когда Бог насадил этот рай, мы видим во 2 главе, он насадил одно дерево, которое называлось познание, дерево познания добра и зла. И он сказал: «А дерево познания добра и зла не ешь от него». Ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, ты смертью умрешь. Смотрите, дерево имело даже название, которое Господь предложил, чтобы испытать Адама и Еву. Это дерево называлось «Познание добра и зла». Адам и Ева не знали, что такое добро и что такое зло. Они не могли это различать. Почему, друзья? Потому что Бог сокрыл от них это. Потому что Богу было неугодно, чтобы они в своей жизни могли понимать, что такое добро и зло. Когда Он их создал, друзья, Он не создал их роботами. Нет. Он дал им право быть теми, которые сами решают свою судьбу. Он дал им возможность выбора. И это заключалось, друзья, знаете в чем? В том, что они могли послушаться Бога в Его заповеди или нет. А заповедь в чем состояла? Заповедь именно состояла в том, смотрите, Он сказал им: не берите и не кушайте этих плодов. Потому что когда ты их скушаешь, то ты смертью умрешь. Они прекрасно понимали, что это дерево познания добра и зла. И их очень это, может быть, когда-то привлекало название этого дерева. Практически Бог сказал: или ты хочешь остаться вместе со мною, благословенный, вечно живущий, но ты будешь практически полностью подчинен мне. У тебя не будет столько знания, как у меня, ты просто имеешь полное подчинение, и я над тобою господствую в том смысле, что ты полностью зависишь от меня. Ты свободный. Вот тебе дерево, которое сказал, что не надо тебе кушать от него. Я тебе дал право выбирать. Перед тобой есть выбор. Смотрите, они стояли перед выбором. И что самое интересное, это было то, что они имели право выбора. Они были свободные. Они не были порабощенные и не были рабами. Смотрите, когда змей к ним пришел. Давайте читаем, глава 3. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Скажите мне, змей имел ли какие-то права? Имел ли он что-то то, чтобы их заставить без их воли, без их желания скушать эти плоды? Скажите, конечно, нет. Потому что они были полностью свободны. Они могли сказать этому змею: знаешь что, змей, уходи отсюда, мы тебя вообще слушать не хотим. И он бы ушел. Но он приходит и начинает искушать их. Знаете что? Знаете, когда вас сатана искушает? Вас сатана искушает тогда, когда вы имеете не просто выбор своей жизни, но и свободу. Он никогда тебя не будет искушать, когда ты в своей жизни раб греха, потому что ты все равно не имеешь права выбора своей жизни. Раб греха, он делает грех. Почему он делает грех? Потому что он раб греха. Да, перед ним все-таки как бы стоит выбор. Он знает, что это добро, что это зло, но ему надлежит делать что? Зло. Потому что он не свободный. И сатана никогда не будет тебя искушать, когда ты раб греха, потому что ты все равно его сделаешь. Когда приходит сатана, и когда он приходит и начинает искушать христианина, когда у тебя в какой-то области, когда ты получил освящение в своей жизни на определенном этапе, и вот какая-то сфера твоей жизни, ты свободный, и ты имеешь право выбора. Когда приходит тебе выбор, он всегда приходит. Он всегда приходит. Апостол Павел был довольно освященный человек, но он говорит, я каждый день, что он говорит? Распинаю свою плоть со всеми страстями, их похотями. Это значит, эта плоть, которая была уже такая слабая в нем, она все равно поднимала свою голову и говорила то, что не хочет Бог. Но Павел видел выбор. Здесь стояло, служи Богу, иди за Господом, не делай этот поступок. А плоть говорила, но, попробуй. Таким тихим голосом, потому что она была настолько подавлена силой Духа Святого в апостоле Павле. И Павел, имея полную свободу, он говорит, но плоть. Я тебя отвергаю, твой голос. И он, будучи свободный, делал правильный выбор. Знаете, почему он делал правильный выбор? Потому что он был свободный, и у него было право выбора. Вот это слово, право выбора, когда ты можешь выбирать. Вы знаете, сегодня люди, даже освященные, падают. В той сфере, когда Бог им дал определенную свободу в каких-то моментах, и они уже часто в этом побеждали, когда приходит дьявол, он начинает их искушать, и он их обманывает. И они, будучи свободны, и они, имея право выбора доброй вещи, они, обманутые дьяволом, выбирают то, что сказал дьявол. Святые. Освященные, они падают, потому что они сами, обольщенные дьяволом, они делают то, что не должны были делать. И поэтому Павел говорит такие слова, что я ревную о вас ревностью Божию. Помните, он говорит, это послание к евреям или коринфянам, я не помню. Но боюсь, он говорит, как змей хитростью своею. Что он сделал? Обольстил Еву, так чтобы и мы ваши не совратились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Поэтому дьявол приходит к тебе и начинает искушать тебя там, где он не имеет права прийти и просто тебя поразить. Смотрите, Иуда. Вы думаете, что сатана приходил его искушал? Да, он его искушал на том этапе, когда ему сказал, знаешь, Иуда, по-моему, тебе не нужно сильно обращать внимание на Иисуса. Займись лучше тем, чтобы тебе заработать немного денег. Стань кассиром, и ты сможешь брать деньги с ящика. А вы знаете, там в ящике были приличные деньги. Потому что они могли на эти деньги, помните, накормить более чем 5000 людей. Они могли пойти, он говорит, не пойти ли нам и не купить ли хлеба на всех этих людей. У них были большие суммы там в ящике. Иуда подумал, неплохое дело. И он, конечно, там не один доллар брал, не один там какой, а брал очень много денег. И он был очень тем человеком, который получил в этом моменте, дьявол его обманул. А потом, посмотрите, когда пришло время дьяволу его использовать, он пришел, и что написано? Вложил в мысли Иуды Искариоту, что сделать? Предать Иисуса. Что он его там искушал? Иудочка, да предай ты своего учителя, да послушай меня, тебя не любит. Нет, он пришел просто и вложил ему в мысли, предай его и все. Пришло время. Иуда, о, ты можешь заработать денег. Смотрите, он уже его не искушал. А потом, когда пришло время, он просто вошел в него и просто двинул его вперед на это преступление. Поэтому, друзья, когда сатана приходит, он знает, свободен ты или нет. И когда он приходит, он начинает искушать этих людей. Смотрите, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Смотрите, она знает примерно, немножко перекрутила, но знает примерно, что она умрет, и что Бог сказал, что это не делать. То есть мы видим, вот выбор. Ева свободна, она свободна, у нее есть право выбора, сатана ничего не имеет, места не имеет в ней никакого. Змей пришел, он просто хочет ее обмануть. Она святая. Давайте дальше. И сказал змей жене: «Нет, не умрете». Вот здесь начинается уже метод обольщения. Метод, попытка уничтожить и сбросить тебя, и убрать от тебя право выбора. Сделать тебя рабом. Смотрите дальше. «Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Правду сказал змей, когда он сказал жене: «Но знает Бог, когда вы вкусите от этого дерева», он здесь сказал, «то откроются глаза ваши, и вы будете знать, что такое добро и зло». Правду он сказал? Правду! Он не обманывает! Он сказал правду! Ты будешь знать добро и зло! У тебя появится много других выборов! Ты будешь как Бог! Что будешь делать все по изволению воли своей! Хочешь — делай то, хочешь — делай то! У тебя будет выбор! А Бог плохой! Он не хочет, чтобы ты имел выбор! Он тебя сделал как робот! Что ты только знаешь, что с этого дерева тебе нельзя есть, и все. Он не хочет тебе дать свободу. Вот что сказал сатана. Сатана понимал, что когда они вкусят от этого дерева, что действительно, когда они это сделали, давайте прочитаем. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». О, они поняли, что все-таки они без одежды ходят. Они поняли, что они наги. Скажите, хорошо сегодня нагим ходить? Ну, конечно, плохо. Но вы знаете, Бог, когда они были святые, когда они ходили там среди Бога, Он им это не открывал. Потому что Бог, Он не человек. Ему все равно, ты в одежде или нет ходишь перед Ним там в Едемском саду. Потому что Он не есть тот, который соблазняется или что. И они ходили без одежды, и они ничего не понимали. Но вот когда открылись их глаза, они поняли правильную вещь. Им нужно одеться, им стало стыдно, и они начали прятаться. Смотрите, у них открылись глаза, и они в своей жизни начали понимать, что такое добро и зло. У них появились новый выбор в их жизни. У них появились много тех вещей, которые не поняли. О, теперь мы знаем, вот это хорошо, и теперь мы знаем, вот это плохо. Смотри, мы как боги! Как хорошо, правильно сказал змей. Мы теперь как боги, мы многое теперь знаем, а раньше мы не знали. Да, они узнали, но вы знаете, с этого момента они потеряли право выбора. Вот это самое главное. С этого момента они узнали, что хорошо, что плохо, но то, что грех вошел в них, они стали неспособны выбирать в том выборе, который им предлагается в жизни. И апостол Павел это понял. И он говорил в своем послании такие слова, он говорил, что доброе, которое хочу, что? Не делаю, а злое, которое не хочу, делаю, и уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Смотрите, они понимали, когда они поняли, что такое добро и зло, они понимали, что это зло, и что это не надо делать, а что это добро, и что им нужно выбрать это, но когда они хотели выбрать это, им принадлежало это. Смотрите, какая трагедия. Они поняли, они что-то получили, они в какой-то степени стали как боги. Их обманул сатана. Да, они получили то, что они не знали, что только Бог знал, но они потеряли право выбора. И смотрите, когда Господь пришел, смотрите, Он сказал: «Голос твой услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал Господь Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Бог знал все наперед. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Смотрите, они уже начинают друг на друга перебрасывать вину. Адам на Бога, а на жену, и они друг друга, а жена на змея. Смотрите дальше, вот самые интересные слова. Самые интересные слова в 21 стишке. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, одел их, и сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас». Тут ирония. Он говорит, смотрите, зная добро и зло, и теперь как бы не простел он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Обратите внимание, теперь Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. Богу пришлось убить животное. В этом совершенном мире, где не было убийства, где все животные жили мирно, Богу пришлось убить животное, как прообраз Иисуса Христа, Сына Божьего, который будет заклан за эту ошибку Адама. И он сказал, теперь ты стал, как один из нас. Вы знаете, я так подумал, Адам стал одетый в одежды этого животного. Но лучше было, чтобы Адам никогда не познал, что такое зло и добро. Было бы намного лучше, лучше бы он голый ходил всю жизнь свою в Едемском саду, но никогда не познал нового знания, которое привело его к новому выбору его жизни, что он должен был избирать своей жизни, потому что он не имеет шансов выбрать то, что приведет его к жизни вечной. Вы знаете, друзья, мы всегда в нашей жизни сегодня, когда мы идем за Господом, наша жизнь наполнена тем, что получил Адам. Всякий день, который ты начинаешь, у тебя начинается духовная борьба в тебе. Как бы ты не был даже духовно сильный и не рос в Боге, к тебе приходит выбор, доброе или злое. И когда ты еще не осветился достаточно, если ты не знаешь, как освящаться, вы знаете, бывают такие вещи, которые ты просто не можешь пройти. Знаешь почему? Потому что ты не освящен достаточно. Вы знаете, даже такие случаи. Вот ты идешь по улице. Вот я тебе просто расскажу. Сидит какой-то бомж прямо у тебя на дороге, грязный, вонючий. Да, сидит, и ты идешь, тебе есть возможность обойти его. И вот ты идешь, и тебе надо пройти этой дорогой. И один голос говорит, подойди к нему, дай ему какой-то доллар, скажи ему какое-то слово, может быть, ну... А второй голос говорит, обойди этого вонючего, пьяного человека. И он такой громкий, и ты вроде слышишь этот голос, что подойди, скажи. Но вот этот другой голос, он настолько сильный, настолько могущественный, что ты даже... Не задумываясь, просто идешь другой дорогой, обходишь этого человека, идешь, как вроде ничего не бывало. Но ты вроде ничего плохого не сделал. Но знаете что? Вот это показывает тебе, что на этом уровне, вот явить любовь, святость, это любовь к человеку, возросшая в тебе, ты просто не способен. То где-то промелькнула эта мысль, подойди, дай. Но вот этот другой голос говорит, да он пьяница, он воняет, обойди, что ты к нему можешь подходить? Он настолько могущественно в тебе звучит, что ты просто не задумываясь, берешь его, обходишь, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Знаешь почему? Потому что ты не освящен достаточно Богом. Не потому, что ты не захотел, и не потому, что ты неправильно выбор сделал. Когда ты еще не освящен достаточно в каких-то областях, когда приходит искушение, какое-то искушение в твою жизнь, ты не имеешь силы его пройти. Ты хочешь выбрать правильный путь, но тебе не дано право выбора в этой сфере. Пойми, ты еще не имеешь права выбирать вот эту вещь правильную. Почему? Твоя душа недостаточно освящена на это. Мы много говорим, что Библия говорит о совершенных вещах, когда мы должны любить наших врагов, благословлять их. И мы говорим, это совершенство Божие. Не всякий христианин способен на это. Дай аминь, друзья. Не всякий христианин может, когда зло приходит в его жизнь, он может благословлять, и он может делать взамен добро этим людям. Не всякий, а только тот, который вырастает в Боге, он постепенно получает право выбора. Право выбора в своей жизни. Последний пример, и мы помолимся. Почему-то Бог привел мне такой интересный момент взаимоотношений с мужем и женой. Сложные взаимоотношения. Вы знаете, есть определенное правило Бога, когда семья может жить во всей гармонии. Но обратите внимание, все зависит от того, что выберет муж или жена. Что она выберет? Ведь Бог предлагает тому и другому правильное решение. Допустим, жена, ей Бог предлагает, будь послушна. Будь послушна своему мужу. Если ты будешь послушна своему мужу, я тебя благословлю. Мужу же Бог предлагает то, чтобы он понял, что жена не рабыня. Обратите внимание, жена не есть рабыня и даже не служанка. И хотя она помощница, но Писание говорит, что мужья должны любить своих жен, как свои тела. Это то, что мужья, они зависят от жен, а жена зависит от мужа. Потому что муж, он не властен над своим телом, как и жена над своим. Потому что муж зависит от жены, а жена от него, а не одно. Муж, он поставлен как глава. У него есть заповедь от Бога, чтобы он любил свою жену. Не то, что он поработил ее. Вы знаете, нигде не написано, что муж наказывал свою жену, если она ему не подчиняется. Нигде. Когда ты наказываешь свою жену, когда ты пытаешься выжать из нее что-то, чтобы она стала тебе добровольно подчиняться, ты знаешь, что делаешь? Ты поступаешь не то, что определил тебе Бог. У нее есть выбор. Ей Бог дал выбор быть послушной. Не ты ей дал это. Ты не имеешь права. Ей Бог сказал, будь послушна. Это указание мое. И когда она это выбирает добровольно, только тогда приходит благословение от Бога. С другой стороны, жены. Жены, у вас есть прекрасная заповедь, чтобы слушались мужа. Пока вы добровольно не признаете это, и пока вы не поймете, что не есть ваше право порабощать мужа. Нет, муж глава. Ты должна с этим согласиться, потому что тебе Бог дал выбор или благословение, потому что многие говорят, мужья виновны, что семья так покатилась. Да оба могут быть виновны, потому что в Писании написано, что жена своими руками, она созидает дом, и она может разрушить дом. Жена! Потому что в ее руках такая же власть и сила, и право правильного выбора. Если ты выбрала быть послушным мужу, твой муж, он должен правильный выбор сделать, чтобы любить жену свою, чтобы ее благословлять, чтобы с ней общаться, чтобы жить для нее, чтобы сделать ее счастливой. Не порабощать, не требовать там какого-то послушания, как рабыни или служанки. Нет, а просто жить с нею и любить ее. И тогда она, если она делает правильный выбор в своей жизни, приносит благословение во всю семью. И тогда, только тогда будет все хорошо в семье. Если один человек сделал неправильный выбор, какой правильный выбор может сделать другой? Ему просто остается только одна участь – молиться, поститься и просить Бога, чтобы Бог поставил на свое место другую сторону. Он не может действовать. У него выбора практически нет, чтобы восстановить свою семью. Он должен умолять Бога, чтобы другая сторона сделала правильный выбор в своей жизни. И когда эти выборы сделаны, пускай мы не очень духовные, пускай мы сегодня еще младенцы во Христе, но правильный выбор в семье, сделанный обоими сторонами, приводит к большому благословению. Большому благословению, когда Господь показывает, как Он может благословлять и вести к Царствию Божию. Друзья, давайте помолимся. Пускай Бог нас благословит. Ты сегодня тот человек, которому Бог сказал, что ты должен быть свободный. Поэтому как сегодня важно, друзья, чтобы это освящение, оно в нашей жизни совершалось. Если освящение прекратилось, то в своей жизни в большинстве областей ты не есть свободный, у тебя нет выбора. А если нет выбора и права выбора, ты раб. Иисус Христос сказал уверовавшим в Него иудеям, обратите внимание, не просто каким-то, которые приблизились, а те, которые уже уверовали. Что нужно уверовавшему иудею? Он сказал, если прибудете в чем? В Слове Моем, то познаете что? Истину, и истина сделает вас какими? Свободными. Свободными от чего? Они сказали, мы никогда никому не были рабами. Почему же ты говоришь? Сделайте свободным, он сказал. Истинно, истинно говорю, всякий делающий грех есть раб греха. А кого Сын освободит, тот будет воистину свободный. Вникай в Слово Божье. Проси Бога, чтобы Господь оживил это слово и дал в твое сердце. Писание говорит, а если кто вникнет в закон совершенный, закон чего? Свободы, аллилуйя! И пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем слова, блажен будет в своем уповании. Пускай Бог всем вам поможет. Устремитесь к Нему и поймите, освящение дает тебе право выбора.